Decision number one. Отдыхаю сам. Decision number two. Тебя хочу. Я знаю, точно знаю, наверняка. Сегодня вторник, и ты дома одна. И я тебе звоню. Decision number two. Позиция номер 2.